Глава 20. Прекрасная Сент-Ив умирает, и какие проистекают отсюда последствия. Призвали другого врача. Этот, вместо того, чтобы прийти на помощь природе, предоставив ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого взывали к жизни, только и делал, что припирался с собратом по ремеслу. Через два дня болезнь стала смертельной. Мозг, который считается обиталищем разума, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей. Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли. Каким образом одна единственная горестная мысль нарушает обращение крови? И с другой стороны, каким образом расстройство кровообращения влияет на разум человека? Какой неведомый, но бесспорно существующий ток, более быстрый и деятельный, чем свет, проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред заставляют вспомнить с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез. Так думал добрый Гордон. Но эти столь естественные размышления, тем не менее, так редко приходящие людям в голову, ничуть не уменьшали его горести, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые силятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдавшего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии. У приора и его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе. Человеческие наречия слишком несовершенны. Тетушка, сама еле живая, немощными руками поддерживала голову умирающей. В изножье кровати преклонил колени брат. Возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал. Он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой. При слове «жена» она вздохнула, посмотрела на него с невыразимой нежностью и вдруг вскрикнула от ужаса. Потом, в один из тех промежутков, когда изнеможение, подавленность и страдания не так сильно давали себя знать, и душа ее вновь обрела свободу, она воскликнула: «Я, ваша жена, о мой возлюбленный, это название, это счастье, это награда не для меня. Я умираю, и смерть моя заслуженна. Ангел души моей, вы, кого я принесла в жертву адским демонам, вы видите, все кончено, я понесла наказание. Живите счастливо». В этих нежных и страстных словах таилась неразрешимая загадка, но они заронили в сердца ее близких ужас и сочувствие. У нее хватило мужества объясниться, и при каждом ее слове присутствующие содрогались от изумления, горя и сострадания. Все как один прониклись ненавистью к могущественному человеку, который согласился устранить вопиющую несправедливость лишь ценою преступления и вынудил благородную невинность стать его сообщницей. «Как? Вы виноваты?» — сказал ей возлюбленный. «Нет, это неправда. Преступление может быть совершено только если в нем принимает участие сердце, а ваше сердце предано добродетели и мне». Он выражал свои чувства словами, которые, казалось, возвращали жизнь прекрасной Сент-Ив. Утешенная в своей скорби, она, тем не менее, удивлялась, что ее продолжают любить. Старый Гордон осудил бы ее в былые времена, когда был всего лишь янсенистом, но теперь, превратившись в мудреца, воздавал ей должное уважение и плакал. В то время, как столько было слез и тревог, как все сердца были удручены и полны опасений за жизнь прекрасной Сент-Ив, вдруг говорят, что прибыл придворный гонец. Гонец? От кого же и зачем? Оказалось, что он явился к приору храма Горной Богоматери от имени королевского духовника, но писал не отец де ла Шез, а брат Вадбле, его прислужник, человек в ту пору очень влиятельный. Это он передавал архиепископам волю его преподобия, принимал посетителей, обещал духовные должности, а иной раз даже писал приказы о взятии под стражу. Он сообщал аббату храма Горной Богоматери, что его преподобие осведомлен о происшествии с его племянником, который по ошибке был заточен в тюрьму. Такие мелкие неприятности случаются часто, и на них не надо обращать внимание. Приору надлежит завтра привести на прием своего племянника, захватив с собою и достопочтенного Гордона, а он, брат Вадбле, представит их его преподобию и монсеньору де Лувуа, который скажет им несколько слов у себя в приемной. Он добавлял, что об истории простодушного и о его сражении с англичанами было доложено королю, что король, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галерее, может быть, даже кивнет ему головой. Письмо кончалось лестными для него предположениями, что все придворные дамы будут, вероятно, подзывать к себе его племянника, что многие из них даже скажут ему «Здравствуйте, господин простодушный», и что о нем, несомненно, пойдет речь за королевским столом. Письмо было подписано «Преданный вам Вадбле, брат иезуит». Когда приор вслух прочитал это письмо, его племянник рассвирепел, но, совладав на время со своим гневом, ничего не сказал подателю письма. Обратившись к товарищу по несчастью, он спросил, какого тот мнения о слоге этого послания. Гордон ответил: «С людьми здесь обращаются, как с обезьянами, бьют, а потом заставляют плясать». Простодушный, снова сделавшись самим собой, что случается всегда при больших потрясениях, изорвал письмо в клочки и швырнул посланному в лицо: «Вот мой ответ». Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром, и целых два десятка приказов об аресте свалилось ему на голову. Он быстро настрочил ответ и попросил, как умел, прощения за племянника, допустившего то, в чем приор усмотрел юношескую заносчивость и что в действительности было проявлением душевного величия. Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастная красавица Сент-Ив чувствовала, что конец ее близок. Она была спокойна, но тем ужасным спокойствием ослабевшего организма, который уже не в силах бороться. «О, мой любимый!» — сказала она угасающим голосом. «Смерть карает меня за мой проступок, но я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки». Ей чужда была показная твердость духа и то жалкое тщеславие, которое жаждет, чтобы 2-3 соседа сказали: «Она мужественно приняла смерть». Можно ли без сожалений и без раздирающей душу тоски в 20 лет навеки терять возлюбленного, жизнь и то, что именуется честью? Она чувствовала весь ужас своего положения и давала почувствовать его другим словами и меркнущим взглядом, которым присуща такая властная выразительность. И она плакала вместе со всеми в минуты, когда хватало сил плакать. Пусть иные восхваляют пышную кончину тех, кто бесчувственно расстается с жизнью, но таково ведь поведение и любого животного. Мы только тогда умираем равнодушно, когда возраст или болезнь, притупляя наше понимание, уподобляют нас животным. У кого великие утраты, у того и великие сожаления. Если же он заглушает их, стало быть, вплоть до объятий смерти, хранит в душе тщеславие. Когда наступило роковое мгновение, у всех присутствующих хлынули слезы и вырвались стоны. Простодушный лишился сознания. У людей, сильных духом, если им свойственна нежность, чувства проявляются более бурно, чем у других. Добрый Гордон, который знал его достаточно хорошо, опасался, как бы придя в себя, он не покончил с собой. Убрали все оружие, несчастный молодой человек заметил это. «Без слез, без упреков, без волнения», — сказал он своим родным и Гордону. «Неужели вы думаете, что есть на земле человек, который имел бы право и мог бы помешать мне совершить самоубийство?» Гордон воздержался от повторения тех скучных общих мест, с помощью которых пытаются доказать, что человек не имеет права воспользоваться своей свободой и лишить себя жизни, когда жить ему больше не вмоготу, что не следует уходить из дому, когда нет больше сил в нем оставаться, что человек на земле как солдат на посту, как будто существу существ. Есть дело до того, в этом ли или в другом месте находится данное соединение частиц материи. Все это тщетные доводы, которых не послушается твердое и обдуманное отчаяние, и на которые Катон ответил ударом кинжала. Деятель Римской Республики Катон-младший, 95-46 годы до нашей эры, покончил с собой, потерпев поражение в борьбе с Цезарем. Угрюмое, грозное молчание простодушного, его мрачные глаза, дрожащие губы, озноб, пробегавший по всему телу, вселяли в сердца тех, кто глядел на него, ту смесь сострадания и ужаса, которая сковывает все душевные движения, исключает возможность слов и проявляется только в виде несвязных восклицаний. Прибежала хозяйка гостиницы вместе со своим семейством, все трепетали при виде его скорби, с него не спускали глаз, следили за всеми его жестами. Оледеневшее тело прекрасной Сент-Ив вынесли в залу с низким потолком, подальше от глаз простодушного, который, казалось, еще искал ее, хотя больше ничего уже не мог видеть. В то время, когда смерть являла такое зрелище, когда тело уже было выставлено у дверей дома, и два священника, стоя у крапильницы, рассеянно читали молитвы, а прохожие от нечего делать брызгали на гроб святой водой или равнодушно шли своей дорогой, когда родные плакали, а жених готов был лишить себя жизни, заявился вдруг Сен-Пуанш с Версальской приятельницей. Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь. Отказ от его благодеяний задел вельможу заживое. Отец де Лашез никогда и не подумал бы заглянуть в этот дом, но Сен-Пуанш, непрестанно воскрешая образ прекрасной Сент-Ив, горя желанием утолить страсть, которая после однократного наслаждения вонзилась в его сердце острым жалом, сам, не колеблясь, пришел за той, с кем не захотел бы увидеться и трех раз, если бы она явилась к нему по собственному почину. Он выходит из кареты, и первое, что видит, — это гроб. Он отводит глаза с естественным отвращением человека, вскормленного наслаждениями и считающего, что должен быть избавлен от зрелища людского горя. Он собирается войти в дом. Женщина из Версаля спрашивает из любопытства, кого хоронят. Ей говорят, что мадемуазель де Сент-Ив. При этом имени она бледнеет и громко вскрикивает. Сен-Пуанш оборачивается. Его душа наполняется изумлением и скорбью. Добряк Гордон был тут же весь в слезах. Прервав свои печальные молитвы, он сообщает царедворцу об ужасном несчастье. Он говорит с той властностью, которой наделяют человека скорбь и добродетель. Сен-Пуанш по природе не был злым. Поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая обыкновенно ожесточает сердца вельмож, и слушал Гордона, потупившись. Затем утер несколько слезинок, пролившихся к его собственному удивлению. Он изведал раскаяние. «Я непременно хочу повидать, — проговорил он, — необыкновенного человека, о котором вы мне рассказали. Он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, которая умерла по моей вине». Гордон следует за ним в комнату, где приор, мадемуазель де Керкабон, аббат де Сент-Ив и кое-кто из соседей приводят в сознание молодого человека, лишившегося чувств. «В вашем несчастье повинен я, — сказал ему помощник министра, — и готов потратить всю жизнь на то, чтобы его загладить». Первым побуждением простодушного было убить его, а затем и себя. Это было бы всего уместнее, но он был безоружен, и за ним зорко следили. Сен-Пуанжа не расхолодили отказы, сопровождавшиеся укорами, а также знаками презрения и отвращения, вполне им заслуженными. Время смягчает все. Монсеньору де Лувуа удалось в конце концов сделать из простодушного превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужил одобрение всех порядочных людей и неизменно выказывал себя истинным воином, равно как и философом. О былом он никогда не говорил без стенаний, а между тем все его утешение было в том, чтобы говорить о нем. До последнего мига жизни чтил он память нежной Сент-Ив. Аббат де Сент-Ив и приор оба получили выгодные духовные должности. Добрая мадемуазель де Керкабон утвердилась во мнении, что воинские почести — лучший удел для ее племянника, чем сан и подьякона. Алмазные серьги так и остались у Версальской богомолки, которой был преподнесен еще один прекрасный подарок. Отец тут и там получил много коробок шоколада, кофе, леденцов, лимонных цукатов, а в придачу еще размышления преподобного отца Круазе и цвет святости в софьяновых переплетах. Размышления преподобного отца Круазе — одна из многочисленных душеспасительных книг французского иезуита конца XVII века отца Круазе. «Цвет святости» — книга испанского иезуита Рибаденейры, 1599 год. Добрый Гордон до самой смерти был в теснейшей дружбе с простодушным. Он тоже получил хороший приход и навсегда позабыл и об ускупительной благодати, и о соприсутствующей помощи. Нет худа без добра. Такова была его любимая поговорка. А сколько на свете честных людей, которые могли бы сказать: «Из худа не бывает добра».